Глава 11. Когда спустя короткую паузу из динамиков полилась медленная мелодия, обстановка в зале резко изменилась. Уже заранее приготовившиеся к активным движениям и прыжкам ребята мгновенно расслабились, но тут же опять напряглись. Чуть-чуть в замешательстве потоптавшись на месте, начали расползаться по сторонам. Кто-то даже просительно проныл: «Может, лучше что-то побыстрее?» Однако Павел, стоявший рядом со стереосистемой, невозмутимо парировал: «Следующее будет побыстрее!» «А сейчас...» — он широко улыбнулся. «Не стесняемся! Приглашаем!» И сам шагнул вниз со сцены, направился прямиком к Ладе, подойдя, протянул ей руку, заявил: «А старшие должны подавать пример, не оставляя выбора». Вот как в такой ситуации она могла отказаться? Тогда и ученики не решились бы, так и проторчали бы по углам всю песню, надеясь, что первым окажется кто-то другой, и сожалея об упущенном. К Майе подошел Бармута, мотнул головой, указывая на середину зала, красноречиво дернул бровью. «Май, потанцуем?» А она в первую очередь отыскала взглядом Илью. Тот стоял почти спиной и, похоже, что-то обсуждал с Денисом Макиевским, даже не смотрел в ее сторону. И что ей делать? Согласиться, пойти с Димкой? Храмов же не окаменел, не превратился в памятник, хоть когда-нибудь да развернется и увидит ее, танцующую с другим. И что тогда, интересно, почувствует? Майя глянула на Бармуту и уже собралась произнести «да», лишь в самый последний момент передумала, поморщилась, проговорила: «И я очень пить хочу, сил нет». И действительно двинула к столикам, сама налила компот, сделала несколько больших глотков, машинально развернулась и... едва не вздрогнула. Точнее, и правда вздрогнула, но легонько. Зато едва не уронила стакан, судорожно стиснула его. Илья находился не где-то там с кем-то, а здесь, совсем близко, с ней рядом, и смотрел именно на нее. И в горле опять моментально пересохло. Секунды пролетали мимо. Первая, вторая, третья. А они по-прежнему просто стояли и пялились друг на друга. «Ты чего?» — наконец пробормотала Майя осиплым шепотом. Он не ответил, а тоже спросил. «Идем?» — протянул ей ладонь. Майя уставилась на нее почти испуганно, но отказаться даже мысли не возникло. Кивнула, подтвердила. «Угу». Илья тихонько хмыкнул, улыбнулся уголками рта. «Ты прямо с компотом?» Она, собрав все силы и возвращая себе обычный уверенный вид, выдохнула с вызовом. «Ну а что?» Но выделываться дальше не стала. Тут же поставила стакан на стол, ухватилась за храмовские пальцы, обжигаясь и опять едва не вздрагивая от прикосновения. Они танцевали. Илья ее пригласил. Но сейчас Майя не пыталась анализировать, к чему это вело и что значило. Были только ощущения, которые волновали, будоражили, делали счастливой, переполняли. А мыслей в голове, ну, совсем никаких. Додумать и не хотелось. Хотелось просто медленно двигаться, плавно покачиваясь, чувствовать руки Ильи на своей талии и его крепкие плечи под своими ладонями. А сильнее всего желалось, чтобы время растянулось или застыло, и песня никогда-никогда не заканчивалась. А вот Лада, танцуя с Павлом, чувствовала себя не слишком комфортно и совершенно непонятно от чего. Он же ей, в общем-то, нравился, но когда они опять оказались слишком близко, даже ближе, чем тогда возле елки, когда касались друг друга уже по-настоящему, а не случайно и невесомо, у нее никак не выходило расслабиться. Порой Лада и вовсе ощущала себя бабочкой, которой заинтересовался коллекционер-энтомолог. Но при этом оставалось абсолютно неясным, то ли он просто любовался, то ли собирался поймать, насадить на булавку и спрятать под стекло. Ее настораживала и смущала несокрушимая уверенность практиканта. Тот был смелым, целеустремленным, харизматичным. А Руслан совсем другой. Она неплохо изучила его за год знакомства, и он ей вроде бы тоже нравился. Но разве так бывает? Лада не считала себя ни легкомысленной, ни ветреной. Она даже кокетничать особо не умела, В отличие от некоторых интернатских девчонок, которые хоть и младше, но в данном вопросе гораздо более подкованные. Еще ей частенько казалось, будто она тоже нравилась географу, и думать об этом было приятно. Хотя сейчас, в волшебном сумраке зала, Лада его не видела, но зато прекрасно чувствовала следящий за ней взгляд. А кому еще он мог принадлежать, если не Руслану? Но ведь тогда получалось, будто, танцуя с Павлом, она играла и с тем, и с другим, вводила их обоих в заблуждение. И все только потому, что сама с собой не могла разобраться. Вероятно, именно от того Лада и ощущала себя неуютно. А когда танец закончился, просто взяла и быстренько улизнула, даже заметив, что Павел хотел ее задержать. Торопливо ринулась к столикам с угощениями, словно очень проголодалась или ей срочно понадобилось переговорить с поварихой. Чтобы как-то оправдать свои действия, подхватила первый попавшийся стакан, но наливать в него компот не спешила. Тетя Тоня посмотрела на нее, улыбнулась, но расспрашивать не стала. Кивком указала на окно и, покачав головой, проговорила. «А снег-то опять валит, и все сильнее. Не прекратится. Так к утру и незаметно станет, что чистили». «Видимо, трактор придется вызывать», — пробормотал Юсуф. Внешне, а, впрочем, и по характеру, они были абсолютно разные. Он смуглый, сухопарый, с когда-то почти черными, а теперь густо разбавленными сединой волосами, сдержанный, скупой на слова и на улыбки. А тетя Тоня — полная противоположность. Толстушка-хохотушка, добродушная, разговорчивая, легкая на подъем. Даже интересно стало, что их свело. И Лада не удержалась, сев на соседний стул, спросила. «А как вы познакомились? И где?» Тетя Тоня то ли хмыкнула, то ли крякнула, улыбнулась. «На приеме. В поликлинике». Выложила и принялась рассказывать. «Народу была тьма. Да, в принципе, как обычно. Я раньше пришла, а Юсуф попозже. А чего в очереди делать? Разговорились. Слово за слово, и время быстрее пошло. Только доктор меня принял, а его не успел. Выдал талон и сказал завтра подойти. Вечер уже, Юсуф не местный, а на приеме ему рано с утра. Я решила, что вроде мужчина положительный, и предложила у меня переночевать. Потом мы с ним полгода письма друг другу писали, иногда звонили. Ну и подумали, чего ж мы время зря теряем, кто знает, сколько нам его еще отпущено, может, не так уж и много. Вот и съехались, не стали больше тянуть. С тех пор и живем вместе». Лада слушала внимательно, не перебивала, удивлялась. Чего только в жизни не случается. Захотелось улыбнуться умиленно, легко вздохнуть, словно посмотрела хороший фильм. Все-таки странная эта любовь. Находит там, где и не подумаешь, а у кого-то ее вообще нет. Даже если живут вместе, но все равно будто бы два посторонних человека. А когда есть, да еще и взаимное, это получается счастье. Она настолько задумалась, что пропустила момент, которого старалась избежать весь вечер. К ней подошел Руслан, произнес: «Лада, можно тебя?» Словно на танец приглашал. Но песня играла немедленная, да и смотрел он так, что одновременно тянуло и смущенно отвернуться, и посмотреть прямо в глаза, в самую глубину, поймав в зрачках собственное отражение. Но Лада не сделала ни то. «Что-то срочное случилось чего?» — спросила, обведя взглядом зал, по привычке проверяя, все ли на месте. «Ничего не случилось», — возразил Руслан. «Просто давай отойдем». Лада недоуменно дернула плечами, но больше ничего выяснять не стала. Поднялась с места, двинулась за географом в угол зала, подальше от пятачка, где проходило самое веселье. «Я... вот», — пробормотал Руслан не слишком уверенно, выставил перед собой руку, которую до этого прятал за спиной. И Лада увидела в ней коробочку духов. «Это подарок. На Новый год». «Спасибо», — машинально выдохнула Лада, забрала коробочку, но теперь не знала, куда ее деть, вертела в руках. «В карман не уберешь, не спрячешь и вообще...» «А я не приготовила ничего», — добавила с легкой досадой. «Ну и что?» — отмахнулся географ, улыбнулся немного неловко. «Это же не ты, а я Дед Мороз, и...» Он на секунду умолк, но потом решительно договорил. «Ты мне нравишься. Очень». Лада застыла в замешательстве, не зная, как реагировать. А вдруг услышанное признание вырвалось просто под влиянием момента. Все-таки атмосфера такая, и музыка, и огоньки мелькают, и Новый год скоро. А в Новый год всегда кажется, будто надо совершить что-то особенное, поменять жизнь. Но они ведь не вдвоем сейчас, у них дети. Значит, ни время и ни место. И что ответить? Лада просто не представляла. Хотя, наверное, обязательно следовало. Она сосредоточенно свела брови, шевельнула губами. Но тут музыка неожиданно смолкла, и в установившейся звенящей тишине раздался громкий возглас Павла. «Эй, народ, уже без 10:12! Ой, надо же телевизор включить!» — опомнилась Лада. «А то все пропустим!» Машинально пристроила на подоконнике за занавеской подаренную коробочку, устремилась в нужную сторону. «А еще компотик, компотик разбирайте!» — засуетилась тетя Тоня, наполняя стаканы. Ребята столпились перед телевизором. Ожидание усиливало и без того бьющие через край эмоции. Возбуждение витало в воздухе, а время летело и тянулось одновременно, хотя никто бы не объяснил, как такое возможно. И вот, наконец, куранты забили, отсчитывая секунды. Завершающий удар прозвучал особенно гулко и громко, отдавшись в стуке сердец. Грянул гимн, но почти тут же потонул в дружном «Ура!» «Наступил», — прошептала Марина Борисовна, будто до последнего сомневалась, что это может произойти. «С Новым годом!» — воскликнула Лада. «С Новым годом!» — подхватил Павел, а потом добавил с загадочной многозначительной улыбкой. «Салют не обещаю, но...» Он продемонстрировал то, что держал в ладонях. «Смотрите, что у меня есть! Бенгальские огни!» — выкрикнул кто-то из девчонок, взвизгнул радостно, и к практиканту тут же потянулось множество рук. «А можно мне? И мне? И мне дайте тоже!» Павел щедро раздавал тоненькие свечки всем желающим, а одну, как цветок, сам протянул Ладе. Потом извлек из кармана джинсов зажигалку, щелкнул, выбивая пламя. Зал наполнился веселым треском и фонтанчиками оранжевых искр, и, конечно, восторженными ребячьими криками и новыми поздравлениями. Только Руслан Юнирович опять держался отдельно, наблюдал со стороны. Он же не мальчишка, чтобы скакать по залу, размахивая праздничными огоньками. Ему и не досталось, хотя он и сам не стал бы просить. Правда, себе Павел оставил, и теперь словно фокусник вычерчивал пылающие круги. И Лада веселилась вместе со всеми. Руслан Юнирович в который раз отыскал ее взглядом, из губ само слетело, внезапно всплыв в памяти. «Не собой мы хотим казаться. Лучше чище быть и сильнее, забывая себе признаться, что мы многого не умеем. Но однажды приходит время, где становимся мы собою, и один вдруг станет сильнее, а другой вдруг слабее вдвое». И не успел он договорить последнее слово, Лада неожиданно повернулась, посмотрела на него изумленно, будто услышала. Ну, конечно же, нет, не могла. Стихи, не долетев до нее, бесследно растворились в общем шуме. Потом, когда бенгальские огни прогорели, опять немного потанцевали, правда, уже без прежнего воодушевления и прыти. И никто не возмутился, когда Марина Борисовна предложила расходиться. «Про подарки-то не забыли!» Напомнил Руслан Юнирович, подошел к сцене, вытащил из-под елки большой красный Дед Морозовский мешок, который принес несколько часов назад, развязал, открыл, но к нему, в отличие от Павла, не ринулись торопливо. Ребята же прекрасно представляли, что там могло лежать. Это ведь не тайный сюрприз от родных и близких, а, как всегда, стандартные сладкие наборы в хрустких, разрисованных снежинками пакетиках, шоколадные конфеты, карамельки. Несколько мандаринов и большое краснобокое яблоко. Однако, когда географ принялся их раздавать, все-таки стало и чуть волнительно и приятно. И захотелось получить свой кулек побыстрее.